Жорж Семенон. Висельник из Сен-Фольена. Глава 10. Сочельник на улице Пот-Онуар. Стремительные низкие облака закрыли солнце, нахмуренное небо затянуло свинцовыми тучами. Казалось, сработал какой-то невидимый переключатель, и мгновенно все изменилось. Стало почти совсем темно, и находящиеся в комнате предметы приобрели однообразный серый вид. Мегре ясно представил себе состояние Клейна, пробуждающегося среди пустых бутылок, разбитых стаканов, в грязной прокуренной комнате, куда даже через открытое окно с трудом проникал тусклый свет. С ломбаром произошла внезапная перемена. Охватившее его возбуждение сменилось тупым спокойствием. Он продолжал упорно молчать. Тогда заговорил Белуар. «Вы позволите мне продолжить, комиссар? Скоро станет совсем темно, а здесь нет электричества. Я должен рассказать о Вилле Мортье. Он один среди нас был достаточно хорошо обеспечен. Он был так же расчетлив, как его отец, который, приехав из Льежа без копейки денег, не побрезговал торговлей требухой в разнос и так на этом разбогател, что вскоре смог открыть свой магазин. Вилли получал от него 500 франков в месяц на карманные расходы. Для нас это была баснословная сумма. Он редко переступал порог университета, заказывал конспекты лекций своим бедным товарищам и сдавал экзамены при помощи различных махинаций и взяток. К нам он ходил только из любопытства. С нами у него не было, да и не могло быть, ни общих вкусов, ни идей. Разбогатев, его отец скупал по дешевке картины. Вилли нас презирал. Сюда он приходил для того, чтобы покуражиться над нами, заставить нас почувствовать разницу между нами и им. Он никогда не напивался пьяным и с отвращением смотрел на того из нас, с кем это случалось. Что же касается наших бесконечных споров, то он никогда в них не участвовал, с удовольствием присутствуя при них, для того, чтобы двумя-тремя словами, действующими как ушат холодной воды, поддеть кого-нибудь из нас. Мы все с трудом его переносили, но особенно неистово ненавидел его Клейн. Напиваясь, он высказывал ему все, что у него накопилось на сердце, а Мортье бледнее слушал его, сжимая губы. Самым искренним из нас, без сомнения, был Клейн и еще Лекок Дорнебиль. Их связывала братская привязанность. У обоих было тяжелое детство, обоих воспитали бедные матери. Оба метили высоко, и у обоих было чрезмерно уязвимое самолюбие. Чтобы иметь возможность посещать академию, Клейн вынужден был работать на стройке маляром. Лекок переписывал лекции, давал уроки французского языка студентам-иностранцам. Морис Белуар глухим голосом продолжал. «Впоследствии мне доводилось слышать в гостиных среди собравшегося там веселого общества шутливо задаваемый вопрос, могли бы вы при той или иной ситуации убить человека?» У нас тоже не раз обсуждался этот вопрос. Незадолго до Рождества кто-то из нас прочел в отделе хроники газеты «Монд» о каком-то таинственном убийстве. В этот день шел снег. Забравшись с ногами на диван, мы пылко обсуждали тему, что стоит человеческая жизнь. Одни говорили, что человек – это не что иное, как плесень на земной коре. Другие, что жалость – это не что иное, как болезнь. Что большие животные пожирают мелких, а люди поедают и тех, и других. После нескольких бутылок вина мы серьезно занялись обсуждением морального права человека на убийство. Мы находились в том состоянии, когда теоретически уже все позволено. Мы чувствовали себя на краю пропасти, умирая от страха при одной мысли о возможности убийства. Но скрывая это друг от друга, хвастались своей жестокостью и храбростью. Мы играли с огнем, шутили со смертью, которую призывали и которая, казалось, витала между нами. Кажется, Ван Дам, он в детстве пел в церковном хоре, запел за упокойную молитву. Мы подхватили ее хором. В эту ночь никто не был убит. В 4 часа утра я благополучно перелез через забор и вернулся домой. Когда мы собрались на другой день, Клейн вернулся к этой теме. Как вы думаете, трудно убить человека? Несмотря на то, что мы давно уже все протрезвели, нам не захотелось отступать, и мы утвердительно ответили: «Конечно, нет». Наступил сочельник. Каждый принес свою долю выпивки, в еды, пили, пели. К полуночи все были вдребезги пьяны. Мы вывернули карманы и тянули жребий, кому идти еще за вином. И вот в этот момент появился Вилли Мортье в смокинге, в белоснежной крахмальной рубашке, которая, казалось, излучает свет, розовый, надушенный. Он объяснил нам, что удрал с великосветского бала. «Сходи за вином!» – крикнул ему Клейн. «Ты пьян, мой друг? Я пришел сюда, чтобы пожать вам руки. Ты хочешь сказать, поиздеваться над нами?» Никто из нас не мог даже представить, что случится потом. У Клейна стало страшное лицо. Он был без галстука, волосы в беспорядке, по лбу струился пот. «Ты пьян, как свинья, Клейн». «Отлично. Пусть я свинья. Но я приказываю тебе сходить за вином». Мне кажется, что в этот момент Вилли испугался. Он был не так уж глуп. «Не могу сказать, что у вас здесь очень весело. Там, откуда я пришел, было намного веселее. Я приказал тебе идти за вином». Сверкая глазами, прервал его Клейн, подойдя к нему вплотную. В углу кто-то спорил о теории Канта, кто-то плакал, проклиная жизнь, утверждая, что она бессмысленна. Мы все были настолько не в своей тарелке, что не заметили, как Клейн, подскочив к Мортье, ударил его чем-то в грудь. Кровь изобила фонтаном. Вилли широко открыл рот. «Не надо!» – взмолился Ломбар, вскочив с места, глядя на Белуара ошалевшими глазами. Но ничто уже не могло остановить Белуара. Мы увидели, как Клейн уронил на пол перочинный нож и уставился на качающегося из стороны в сторону Вилли. Все происходило совсем не так, как люди себе это представляют. Я не могу, не сумею толково объяснить. Мортье все еще продолжал держаться на ногах, несмотря на то, что кровь все сильнее и сильнее била из раны, заливая его крахмальную рубашку. Все явственно слышали, как он сказал: «Свиньи!» Он оставался стоять на том же самом месте, раздвинув слегка ноги, как бы для того, чтобы не потерять равновесие. Если бы не бьющая из раны кровь, можно было подумать, что он просто очень пьян. Его большие глаза в этот момент казались еще больше. Левая рука цеплялась за пуговицы смокинга. Правая щупала карман брюк. Кто-то в страхе закричал. Мне кажется, что это был Жеф. И тут мы увидели в правой руке Вилли револьвер, который он вынул из кармана. Маленький черный предмет из твердой стали. Клейн катался по полу в припадке. С треском разбилась упавшая со стола бутылка. А Вилли все не умирал. Все глядел на нас, стараясь поднять руку с револьвером. Один из нас бросился отнимать у него оружие, но, поскользнувшись в луже в крови, упал, увлекая за собой Мортье. Резкий толчок от падения, казалось, должен был приблизить конец, но раненый все еще жил. Его большие глаза оставались открытыми и все еще силясь выстрелить. Он без умолку повторял: Свиньи! Ах, какие же вы свиньи! Тогда я, не выдержав, сдавил его горло, хотя в нем и так еле теплилась жизнь. Я весь перепачкался в крови, пока Мартье не распластался неподвижно на полу. Ван Дам и Жеф Ламбар с ужасом смотрели на своего товарища. Белуар продолжал. Нам с трудом удалось уложить Клейна, который порывался бежать в полицию, чтобы доложить о случившемся. Никто не нарушил молчание. Как это ни странно, но я был совершенно спокоен, трезв. Повторяю вам, мы были напичканы глупыми идеями, повлекшими за собой эту драму. Я вызвал на площадку Ван Дамма, чтобы обсудить создавшееся положение, стараясь не слушать завывания, продолжающего биться в истерике Клейна. Не помню, когда мы вынесли тело на улицу. На реке начался паводок, вода поднялась сантиметров на 80 и совершенно залила городскую набережную. Мой костюм был весь в крови, лацканы порваны. Я оставил его в комнате Клейна. Ван Дам принес мне из своего дома другой. Утром я сочинил своим родным какую-то историю. «Вы продолжали опять встречаться?» – спросил Мегре. «Нет». Мы в панике покинули улицу под Онуар. Лекок Дарневиль остался жить с Клейном. С той самой ночи мы с обоюдного согласия избегали друг друга. А если нам случалось нечаянно встретиться, то мы издалека раскланивались, отводя в сторону глаза. По счастливой случайности, благодаря сильному наводнению, тело Вилли не нашли. Он никогда никому не говорил о знакомстве с нами, считая, что мы не те, дружбой с которыми стоило хвастаться. Сначала родители думали, что он куда-то сбежал. Потом они забеспокоились и начали искать его по разным злачным местам, где он имел обыкновение заканчивать свои ночи. Через 3 недели я первым покинул Льеж. Постепенно перестал ходить на лекции, заявил родителям, что хочу уехать во Францию, чтобы сделать себе там карьеру. Я поступил на службу в один из банков Парижа. Из газет я узнал, что в феврале Клейн повесился в дверях церкви Сен-Фольен. Однажды я встретил в Париже Жанина, но мы не обмолвились с ним ни словом о произошедшей в Льеже драме. Он также переехал жить во Францию. «Я один остался здесь», — сказал, понуря голову, Ламбар. «Чтобы рисовать повешенных, церкви и колокольни», — вставил Мегре, вспомнив рисунки в кабинете Ламбара. «Маленькие квадратные переплеты окон, фонтан во дворе, портрет молодой женщины и девочку, родившуюся в день, когда он туда пришел». «Разве не прошло с тех пор 10 лет? Разве жизнь за это время не вошла понемногу в свое нормальное русло?» Ван Дам рыскал по Парижу, как и двое других. Судьба привела его в Германию. Он получил наследство от родителей и стал в Бремене важным деловым человеком. Морис Белуар вступил в выгодный брак. Он поднялся выше по социальной лестнице. Заместитель директора банка. А красивый новый дом по улице Вессель, его ребенок, учившийся играть на скрипке. По вечерам Белуар проводил время за бильярдом в компании таких же важных людей, как и он, в уютном зале «Кафе де Пари». Жанин довольствовался случайными связями с разными подружками, зарабатывая на жизнь манекенами, скульптурами своих любовниц. А разве не женился и Лекок Дарневиль, и у него были жена и ребенок в цветочном магазине на улице Пикпюс? Отец Вилли Мортье продолжал скупать, обрабатывать и продавать требуху грузовиками, вагонами, подкупая коммунальных советников и увеличивая свое состояние. Его дочь вышла замуж за офицера кавалерии, и так как тот не захотел вступить в дело, Марти отказался выплатить ему обещанное приданое. Дочь и ее муж жили в военном гарнизоне какого-то маленького городка. Глава 11. Догоревшая свеча. Стемнело. В сером полумраке еле вырисовывались лица находящихся в комнате людей. «Да зажгите же, наконец, свет!» – вскричал Ламбар. Внутри фонаря нашли небольшой огарок свечи, оставшийся здесь еще с тех времен, вместе со всем барахлом, продавленным диваном, куском индийской ткани, разбросанными по частям скелетом и множеством карандашных рисунков, сделанных с одной и той же натурщицы. Мегре зажег фонарь, и по стенам причудливо затанцевали разноцветные тени. «Когда Лекок Дерневиль пришел к вам в первый раз?» – спросил Мегре у Мариса Белуара. «Приблизительно года 3 тому назад. Я никак его не ожидал. Постройка моего дома подходила к концу. Сын только начал ходить. Меня потрясло его сходство с Клейном. Казалось, его пожирал тот же внутренний жар, такая же болезненная нервозность. Он сразу же повел себя крайне враждебно. Казался чем-то глубоко уязвленным, в чем-то отчаявшимся. Не могу сейчас правильно определить его состояние. Он поясничал, говорил высокопарным тоном, и то насмехался надо всем вокруг, то принимался с преувеличенным восхищением восторгаться моей обстановкой, моим домом, положением в обществе. За всеми его словами и поступками чувствовалось что-то ненормальное. Такая же история бывала у Клейна, когда он чересчур напивался. Он упрекал меня в том, что я все забыл, но это была неправда. Я только пытался жить, понимаете? И для того, чтобы жить, работал как каторжный, а он не смог. Правда, ему пришлось после той рождественской ночи провести бок о бок с Клейном еще 2 месяца. Мы-то удрали, а он остался с ним вдвоем. И в этой же самой комнате, где... Не могу объяснить вам, что я почувствовал, когда впервые увидел вошедшего ко мне Лекока Дерневиля. После стольких лет разлуки он остался таким же, как и был. Казалось, что жизнь прошла мимо него, не оставив на его лице никакого следа. Он рассказал мне, что переменил фамилию для того, чтобы ничего не напоминало ему о произошедшей драме, что в корне изменил свой образ жизни. Не прочел с тех пор ни одной книги. Он вбил себе в голову, что обязан наказать себя, изменив своему призванию. Он стал рабочим. Все эти сведения он бросал мне в лицо с иронией, упреками, чудовищными обвинениями. Часть его души навсегда осталась здесь, в этой комнате. Ему казалось, что с нами все было иначе, но это не так. Ни для кого из нас ничего не прошло даром. Но мы переживали все это не с таким отчаянием и не так болезненно. Мне кажется, что Дерневиля не столько преследовали воспоминания о Вилли, сколько образ Клейна, мертвое лицо которого никто из нас, кроме него, не видел. Он женился, обзавелся ребенком, но все равно его мучила тоска. Он был не способен не только быть счастливым, но далее добиться для себя, даже добиться для себя видимости покоя. Он кричал мне в лицо, что обожает свою жену, но покинул ее потому, что рядом с ней ребенком он слишком счастлив, на что не имеет права. Он считал нас и себя ворами, укравшими чужое счастье. Счастье, которое было предназначено Клейну и тому, другому. Видите ли, с тех пор я много размышлял над всем этим. И мне кажется, что я понял. Мы играли ужасными идеями. Впали в мистицизм. Какие-то извращения. Это была всего лишь игра, игра мальчишек. Но по меньшей мере двое из нас, самых экзальтированных, восприняли эту игру всерьез. Клейн и Лекок Дарневиль. И когда встал вопрос, чтобы убить, Клейн вызвался это сделать, а потом покончил с собой. Напуганный, полностью сломленный Лекок переживал этот кошмар всю свою жизнь. Другие же, в том числе и я, постарались забыть все и вести нормальное существование. Лекок не позволял себе ничего забывать. Ежечасно ворошил он своими воспоминаниями, копался в своей совести, упивался ее угрызениями, предавался безысходному отчаянию и, наконец, искалечив жизнь своей жене и ребенку, ополчился на нас, решив испортить ее и нам. Обо всем этом я догадался не сразу. Только впоследствии мне стало понятно, что почувствовал он, увидев мой дом и мой образ жизни, который он счел своим долгом разрушить для того, чтобы отомстить этим за Клейна и за себя. Он начал мне угрожать. Он сохранил мой костюм, покрытый пятнами крови. В его руках находилось вещественное доказательство события той рождественской ночи. Он стал требовать у меня денег, прекрасно понимая, в какой зависимости от него я находился. Жизнь и свобода Ван Дамма, Ламбара, моя, а также Жанина, были на острие ножа. Лекок бил наверняка. Он ходил от одного из нас к другому, таская с собой чемодан с окровавленным костюмом, требовал от нас все большие и большие суммы, не скрывал своей радости, что ставит нас этим в затруднительное положение. Вы были у меня в доме, комиссар. Так вот, этот дом заложен. Приданное моей жены, которое она считает помещенным на хранение в банк, истрачено. От него не осталось ни сантима. Часто ездил он в Бремен вымогать деньги у Ван Дамма. Начисто обобрал ломбара. Нас было шестеро возле трупа Вилли. Клейн повесился. Лекок, живший в постоянном напряжении, не сумевший добиться чего-нибудь в жизни, решил сделать нас такими же несчастными, как он. Деньгами нашими он ни разу не воспользовался, продолжая жить так же бедно, как и прежде. Он их просто сжигал. 3 года мы боролись, стараясь удержаться на поверхности, но ему все-таки удалось довести нас до полного разорения. Все эти 3 года мы не осмеливались даже переписываться. Помимо нашей воли он возвратил нас в атмосферу общества братьев апокалипсиса. На днях Ван Дамм известил нас телеграммами о том, что Дарневиль покончил с собой. И назначил нам встречу в моем доме. Мы собрались, явились вы. Стало ясно, что чемодан с одеждой находится у вас, и что вы напали на след. Кто украл у меня на вокзале чемодан? Жанин, ответил Ван Дамм. Я прибыл в Париж раньше вас, вызвал его, поручил ему это. Кто из вас писал мне? «Я», – ответил Жеф, – «я решился на этот шаг из-за своих детей. Ван Дамм, который подозревал, что я могу вам во всем открыться, следил за мной. Вот почему они с Белуаром оказались в кафе». «Это вы стреляли в меня?» «Да, я». «Я больше не мог выдержать и хотел жить, жить с моей женой, детьми. И я решился». Я сторожил вас на улице, я выдал векселей на 150 тысяч франков, которые Лекок сжег. Но это все не важно. Я собирался их уплатить. Я стал бы работать день и ночь, чтобы выплатить свои долги. Но чувствовать все время за спиной вас. И вы удрали из кафе, чтобы меня подкараулить и убить. Вновь наступило молчание. Пламя свечи колебалось, догорая. Последний отблеск на мгновение осветил через красное стекло лицо Жефа Ламбара. Впервые в голосе Белуара почувствовали слезы. После той ночи, когда все это произошло, прошло 10 лет, сказал он. Я тоже не мог больше переносить ваше преследование. Я купил себе револьвер, чтобы застрелиться, на тот случай, если меня придут арестовывать. Но 10 лет жизни, 10 лет усилий, борьбы. Вы знаете, мне кажется, что ради спасения своей семьи я тоже способен был бы столкнуть вас в бушующую реку или выстрелить в вас темной ночью. Через месяц, нет, теперь уже через 26 дней наступит срок давности произошедшего здесь преступления. И снова напряженное молчание. Свеча догорела. Они казались в абсолютной темноте. Мегре не шевелился. Он знал, что слева от него стоит Ламбар. Справа, прислонившись к стене, Ван Дам. За спиной, на расстоянии 2 шагов, находится Белуар. Но он даже не потрудился поднести руку к карману, в котором находился револьвер. «Не хотите ли спуститься вниз?» — произнес он, зажигая спичку. Стараясь не прикасаться друг к другу, они вышли на лестницу. Столярная мастерская была уже закрыта. В окне через занавеску виднелся силуэт маленькой старушки. Она что-то вязала на спицах при свете керосиновой лампы. «Это произошло здесь?» — спросил Мегре, показывая на кривую улочку, слабо освещенную фонарем. «Разлившаяся река достигла 3-го дома отсюда», — ответил ему Белуар. «Мне пришлось войти по колено в воду для того, чтобы течение унесло его тело. Мы постояли немного, желая убедиться в том, что оно его подхватило». Они направились в другую сторону, к возвышавшейся в полумраке церкви. Где-то там, внизу, сновали прохожие, проносились трамваи, вспыхивали разноцветные огни светофоров, мчались автомобили, сверкали витрины магазинов, ярко светились рекламы. В ателье рабочие заждались Жефа Ламбара. На 2-м этаже старушка не спускает глаз с лежащей на белоснежной постели дочери и новорожденного ребенка. 2 старших, которые строго-настрого приказаны не шуметь, тихонько играют кубиками в столовой. В Реймсе молодая мать помогает сыну разучивать на скрипке заданный урок. Рабочий день в Бремене подходит к концу. Машинистка и служащие собираются покинуть контору, над дверью которой вывеска «Жозеф Ван Дам». Покупка, экспорт, импорт. Возможно, что в пивной, где играет венский оркестр, кто-то из присутствующих восклицает в этот момент: «Вот как! Француз опять не пришел!» На улице Пикпюс госпожа Жене продает кому-то зубную щетку и сушеную ромашку. В комнате позади магазина учит уроки ее сынишка. 4 мужчин шли молча. Поднявшийся ветер разогнал было набежавшие на луну облака. Знали ли они, куда идут? Миновали освещенное кафе, из его дверей, покачиваясь, вышел пьяный. «Меня ждут в Париже», — произнес внезапно остановившийся Мегре. «В